Сеанс 656. 16 апреля 1973 года. Понедельник, 21:14. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Вероятная диктовка. Вам надо понять следующее. Каждое событие в каждой из ваших жизней когда-то было вероятным. То есть в имеющейся области действий вы выбираете события, которые материализуются физически. Это верно и для личности, и для группы. Допустим, сегодня ваш дом ограбили. Вчера ограбление было одним из бесчисленных вероятных событий. Я выбрал такой пример, потому что в нем задействовано больше одного человека. Жертва и грабитель. Почему был выбран ваш дом, а не соседский? Так или иначе, вы своими сознательными мыслями притянули это событие, сделали его из вероятного материальным. Этот случай представляет собой накопление энергии, превращенной в действие, и вызывается взаимодействием убеждений. Вы можете считать, что человеческая природа зла, или что никто не защищен от чужой агрессии, или что основная мотивация людей – жадность. Такие убеждения притягивают собственную реальность. Если у вас есть то, что можно потерять, вы автоматически считаете, что кто-то заберет это у вас или, по крайней мере, попытается. В каком-то смысле вы передаете сообщение как раз такому человеку. На базовом уровне ваши взгляды очень просты. Один считает себя жертвой, а другой – агрессором. То есть каждый по-разному реагирует на один и тот же комплект убеждений. Однако для того, чтобы произошло подобное преступление, необходимы двое. 21:25. Убеждения ваши, обоих, находят подтверждение в физической жизни и усиливаются. Страх перед грабителями притягивает грабителей. Но если вы считаете, что все люди злы, то часто не анализируете это как убеждение, а принимаете как условие реальности. Все текущие события притягиваются из вероятной реальности. В течение вашей жизни все события должны приходить через бытие с встроенным учетом времени, которое является важной частью вашей неврологической структуры. Поэтому обычно наблюдается задержка, промежуток времени, за который ваши убеждения создают материальное воплощение. Пытаясь изменить свои убеждения, чтобы изменить свою жизнь, вы тоже в первую очередь должны остановить инерцию, которую уже набрали. Вы меняете сообщение, но ваше тело привыкло легко и без сомнений реагировать на определенный набор убеждений. Существует равномерный поток, в котором сознательная активность вызывает события через неврологическую структуру. Выстраивается привычная схема реакций. Если вы посредством усилия изменяете свои сознательные убеждения, необходим промежуток времени, пока структура приспосабливается к новым предпочтениям. Конечно, если убеждения меняются одномоментно, на это тоже уходит меньше времени. Можно рассматривать каждое убеждение как мощную радиостанцию, притягивающую только те сигналы, на которые она настроена, и блокирующую все остальные. Когда вы ставите новую станцию, какое-то время от старой могут оставаться статические шумы или утечки. Так вот, любая ваша способность может быть более четкой, усилиться и стать практической, а не вероятной. Но в таком случае вы должны концентрироваться на качестве, а, допустим, не на том факте, что до сих пор не очень успешно его использовали. Можете сделать перерыв. Время 21:22, 22:01. Итак, художник за свою жизнь создает некий объем работ. Каждая картина – это просто одна материализация. Она – сконцентрированное воплощение бесконечного разнообразия вероятных картин. Практическая работа, связанная с выбором информации, тоже проводится согласно представлениям в сознательном разуме художника о том, кто он такой, насколько хорошо рисует, какой он художник, к какой школе художественных взглядов он себя относит. Согласно его идеям об обществе и своем месте в нем, а также эстетическим и экономическим ценностям. И это далеко не все. Такие же механизмы работают в воплощении любого события, в котором вы участвуете. Так вы создаете свою жизнь. Для художника очень важны внутренние образы. Он пытается проецировать их на холст или доску. Каждый из вас – художник самого себя. Ваши внутренние визуализации становятся моделями внешних ситуаций и событий. Художник пользуется навыками и смешивает цвета, чтобы придать своей картине художественную плоть. Ваши мысленные образы притягивают к себе соответствующую эмоциональную энергию и силу, необходимые для их воплощения в физических событиях. Вы можете в любой момент изменить картину вашей жизни, если только поймете, что это всего лишь один автопортрет, который вы создали из бесчисленного множества вероятных. Специфические особенности ваших собственных вероятных портретов все равно ваши и больше ничьи. Способности, силы и варианты, которые вы можете хотеть воплотить, уже есть у вас в латентном виде. Допустим, вы больны и желаете здоровья. Если вы понимаете природу вероятностей, вам не нужно притворяться и игнорировать ваше нынешнее состояние. Вы просто будете знать, что это вероятная реальность, которую вы материализовали физически. Примите этот факт, и вы запустите процесс, необходимый для того, чтобы привнести в физическую жизнь другую вероятность. Время 22:19. Вы добьетесь этого, концентрируясь на желаемом, но не ощущая противоречий между ним и тем, что у вас есть, потому что они не противопоставляются друг другу. И то, и другое – просто отражение убеждения в повседневной жизни. Чтобы создать ваш нынешний образ с аспектом нездоровья, понадобилось время, и для изменения этой картины оно тоже понадобится. Но концентрация на текущем нездоровье лишь продлит его. Точка. Каждое состояние столь же реально или нереально, как и все остальные. Которые вы? Которые из миров? У вас есть широкий выбор в определенных рамках, которые вы выбрали как часть своего бытия. Прошлое, как вы его понимаете, и подсознание, тоже, как вы его понимаете, почти не связаны с вашей нынешней жизнью, за исключением ваших представлений о них. Для каждого из вас прошлое содержит определенные моменты радости, силы, творчества и величия, а также эпизоды несчастья, даже отчаяния, мучений и жестокости. Ваши нынешние убеждения срабатывают как магнит, активируя прошлые проблемы, счастливые или печальные. Вы будете выбирать из своего прошлого опыта все те события, которые подкрепляют ваши нынешние убеждения, и игнорировать все остальные, вплоть до того, что они могут показаться вам несуществующими. Как уже говорилось в этой книге, например, в главе 4, проявленные воспоминания задействуют определенные механизмы тела, объединяя прошлое и будущее в гармоничной картине. Это означает, что элементы будут похожи или радостные, или нет. В этом контексте объединение прошлого и настоящего предопределяет для вас определенные будущие события, потому что вы настраиваетесь на них. Изменение на практике повлияет на прошлое и будущее. Ваша неврологическая структура такова, что настоящее для вас всегда единственная точка, из которой можно менять прошлое и будущее, или в которой воплощается действие. Я говорю не о символах. Ваше прошлое и будущее вполне буквально изменяются нынешними реакциями. В теле происходит изменение. Меняются цепи нервной системы, энергии, которых вы не понимаете, находят новые связи на уровнях, лежащих глубже сознания. Материализации событий управляют ваши убеждения. Созидание и опыт формируются ежемоментно каждым человеком. Точка. И перерыв. Время 22:35-22:59. Итак, вы должны понять, что ваше настоящее – точка, в которой плоть и материя встречаются с духом. То есть настоящее – ваша точка силы в этой жизни, как вы ее понимаете. Если вы приписываете прошлому больше силы, то будете ощущать себя бесполезным и сами лишите себя энергии. Выполните упражнение. Сядьте широко открытыми глазами, оглядитесь и поймите, что этот момент является точкой вашей силы, через которую вы можете влиять на прошлые и будущие события. Вы видите перед собой настоящее, персональную физическую жизнь. Это результат действий в других таких настоящих. Поэтому не бойтесь прошлого или будущего. Совершенно не обязательно, чтобы неприятные аспекты нынешней реальности проецировались в будущее, если только вы сами не используете для этого энергию настоящего. Если вы сейчас научитесь брать эту силу, то сможете крайне эффективно использовать ее, чтобы изменять свою жизнь так, как вы выберете. Повторяю, в тех рамках, которые ставит ваше бытие. Например, если вы родились без одной конечности, ваша энергия в настоящем не может автоматически отрастить ее в этой жизни, хотя в других системах реальности эта конечность у вас есть. Внешние условия всегда можно изменить, если вы поймете принципы, о которых я говорю. Можно избавиться от болезней, даже тех, которые считаются смертельными, но только если уничтожить или изменить стоящие за ними убеждения, чтобы достаточно ослабить их воздействие на тело. Настоящее, как вы о нем думаете, и с практической точки зрения, точка, в которой вы выбираете ваш физический опыт из всех событий, которые могут быть материализованы. Ваше физическое положение автоматически меняется, когда меняются убеждения. Когда ваши знания расширяются, жизнь становится лучше. Это не значит, что она выравнивается, что исчезают подъемы и спады. Каждое стремление означает предварительное признание отсутствия. Каждая проблема – это препятствие, которое надо преодолеть. Наиболее предприимчивые чаще выбирают сложные проблемы, поэтому в их разуме контраст между тем, чего они хотят добиться, и их нынешним статусом может казаться невозможным. Однако в любом случае точка силы – настоящая. Из этого момента вы выбираете, который вы и который из миров. Жизнь страны – суммарный результат выбора каждого ее гражданина. Поэтому, выбирая собственное положение, вы влияете на всех людей вашей страны и вашего мира. Пауза в 23.15. Во многих «примитивных» кавычках обществах человек рассматривается не с позиции его возраста. Число лет считается неважным. Человек там вообще может не знать своего возраста так, как вы. Вам всем, юным, взрослым, старым, пошло бы на пользу забыть число своих лет, потому что в вашей культуре с ними связано множество ограничивающих убеждений. Юности отказано в мудрости, а старости – в радости. Притворяться, что вы игнорируете свой возраст, вести себя молодо, потому что вы боитесь возраста, это не ответ. Говоря вашими словами, ваша точка реальности и силы лежит, повторяю, в вашем настоящем опыте. Понимание этого позволит вам в любом возрасте пользоваться качествами и знаниями, которые существовали в кавычках в вашем прошлом или будут существовать в будущем. Молодость вероятна и одновременно. Хотя время, как вы его знаете, по сути не существует. Вы неврологически вынуждены воспринимать свою жизнь как последовательность проходящих мгновений. Как существа вы рождаетесь молодыми и стареете. Однако животные, как существа, в этом отношении не столь ограничены. У них нет представления о старости, которые автоматически отключали бы их способности. Поэтому, хотя они физически умирают, как все существа в ваших условиях, они не испытывают такого упадка. Например, вы не понимаете взаимодействия между собой и своими домашними животными, а они по-своему интерпретируют ваши убеждения и реагируют на них. Сноска. Смотрите сеанс 639 в главе 10. Информацию о жизни и смерти нашего кота Руни. Там Сет тоже упоминает вероятности. Конец сноски. То есть они отражают ваши идеи, поэтому становятся уязвимы, чего не было бы в природных условиях. Конечно, в целом их отношения с вами естественны, но их внутреннее понимание того, что точка силы существа лежит в настоящем, в определенной степени страдает из-за восприимчивости к вашему поведению и его трактовок. С маленьким котенком вы обращаетесь иначе, чем со взрослым. Животное реагирует на это. Точно так же ваши выводы о возрасте становятся фактами вашей жизни. То есть, например, если бы вы могли убедить себя, что на 10 лет моложе или на 10 лет старше, все это послушно отразилось бы на вашем окружении. Если бы вам было 20, вы могли бы обращаться к мудрости, которая, по вашим представлениям, будет у вас в 30. Если бы вам было 60, вы могли бы использовать физическую силу, в которой, как вы считаете, вам отказаны сейчас, но которая была доступна раньше. И все это физически и биологически проявлялось бы в вашем теле. Который вы? Который из миров? Если вы одиноки, то потому что вы верите в одиночество в данной точке, которую считаете временем. Из того, что кажется прошлым, вы притягиваете только те воспоминания, которые усиливают это состояние, и проецируете его в будущее. Физически вы подавляете свое тело, и оно реагирует на состояние одиночества химическими и гормональными реакциями. Вы также отрицаете свою точку действия в настоящем. Витамины, хорошая пища, медицинский уход могут временно обновить тело, но если вы не измените свои убеждения, оно снова окажется под волной депрессии. В такой ситуации вам надо понять, что вы сами создаете свое одиночество и принять решение изменить его мыслями и действиями. Действие – это мысль в физическом движении, воспринимаемая извне. Итак, это конец диктовки. Еще минутку. У меня есть для вас несколько слов. Пометка. 23:37. Сет неожиданно выдал материал для меня. Это касалось некоторых ограниченных взглядов на живопись и возраст. Сведения были очень кстати, и я был несколько удивлен, осознав, что эти идеи все время лежали прямо передо мной. Сеанс закончился в 23:45. «Я не помню, что было после последнего перерыва», — сказала Джейн. Ее речь и поведение становились все энергичнее и активнее по мере сеанса. Сейчас мы оба чувствовали себя расслабленными, но энергичными. Я предложил сходить за пивом, но потом подумал, что, наверное, уже слишком поздно. Через мгновение Джейн вошла в транс и передавала шутливый комментарий Сета. Конец пометки. «Я же говорил вам сходить в бар на прошлой неделе. Но кто меня слушает?» «Я это слышала», — со смехом сказала Джейн. Джейн очень зацепила фраза «точка силы». Она заставляет задуматься. После сеанса она несколько раз повторила, что хотела бы, чтобы Сет использовал ее в заголовке этой главы. Она даже рассуждала, не добавить ли ее в заголовок, хотя, конечно, не собиралась этого делать.